судьба спелеолога суши. Корнилов попал в город только к вечеру. С вокзала позвонил жене на работу, сказал, что будет ночевать дома. «Вылез из берлоги», — обрадовалась Оля. «Прекрасно. Я постараюсь уйти пораньше. К 8 буду». «Не очень старайся. Мне еще надо заглянуть в одно место». «Ну и ладно», — легко согласилась жена. «Успею приготовить ужин, а то у нас в холодильнике шаром покати. Я же на дачу собиралась». И добавила. «Звонил Вася Алабин. Его отправили в командировку в Тамбов на месяц». «Когда?» «Улетел сегодня утром». «Привет», — сказал Корнилов и повесил трубку. Он вспомнил Бориса Федоровича и, выходя из телефонной будки, прошептал. «Дом привета, большой дом привета». «Вы что-то сказали?» Молодая девушка, ожидавшая своей очереди позвонить, смотрела на Корнилова с сочувствием. «Простите, мысли вслух». Он смутился. Небось, решила, что мужик свихнулся. Но, судя по ослепительной улыбке, которой она одарила Игоря Васильевича, девушка так не думала. Он тоже улыбнулся и пошел в метро. «Надо же! Женщины еще не перестали обращать на меня внимание, даже молодые», — подумал он, и тут же забыл про девушку. Весть о том, что Алабина сняли с горячего дела и отправили в Тамбов, насторожила и огорчила его. Генерал не сомневался, вмешалась чья-то злая воля. Он хорошо знал, как это делается. Кто-то, власть придержащий, звонит начальнику главка или даже главного управления и говорит: «Мужики, вы сработали блестяще, взяли главарей тамбовской банды. Только доведите дело до конца, чтобы в городе и духу не было этой нечисти, и задействуйте лучших оперативников — Лебедева, Алабина». «Алабин раскручивает убийство в Астории», — возразит чиновник. «Что вы, уважаемый, соизмеряйте масштабы. Убийство одного человека, пускай он и гость из Германии, или ликвидация преступной группировки, пролившей в городе столько кровищи. А с делом в Астории и без вас прокуратура справится». Если бы Корнилову рассказали, что точно такой разговор, ну, разве что лексикон отличался, но вместо «мужиков» обращение употребили другое. «Господа» состоялся вчера у заместителя начальника управления с крупным чиновником из окружения губернатора, генерал бы не удивился. Такие приемчики изучил досконально. И за то, что не следовал им, получил отставку. Если до последнего момента где-то в глубине сознания и копошился червячок сомнения, генерал, хоть и отставной, дал втянуть себя в какую-то полудетскую историю с мифическими пещерами, то после отстранения Алабина от дела все сомнения пропали. Пускай пещеры и мифические, но за всей этой криминально-спелеологической историей есть что-то очень серьезное. Когда он вышел из метро на площади Восстания, часы на башне Московского вокзала показывали 7:30. Гигантский ковбой, рекламирующий Кока-Колу, пытался ускакать все дальше на восток. Куда ни кинь взгляд, реклама, реклама, реклама и нищие, оборванные старики и дети под рекламой заморской невидали. До Греческого проспекта было рукой подать. И через 10 минут Корнилов уже стоял у огромного серого дома и разглядывал номер квартир на табличках. Генерал поплутал по дворам, прежде чем нашел нужный подъезд. Сорванная с петель дверь стояла рядом с дверным проемом, с лестницы пахнуло сыростью, мокрой известкой, кошатиной. Лифт не работал, пришлось подниматься по узкой, напоминающей винтовую, лестнице. Игорю Васильевичу почему-то пришла неожиданная и неприятная мысль. А если кто-нибудь заболеет или, не дай бог, помрет, покойника придется выносить стоя. Он несколько раз нажал на кнопку звонка, прежде чем из-за массивной двери послышался приглушенный голос. «Кто там?» «Мне нужен Олег Витальевич». Наверное, не меньше минуты за дверью царила тишина. Потом женщина переспросила, кто вам нужен? — Олег Витальевич Суша, — спокойно повторил Корнилов и добавил, — а может быть, я ошибся квартирой? Дверь приоткрылась на цепочку. Его внимательно рассматривали. — Вы кто? — закончив осмотр, поинтересовалась женщина. Ее голос теперь звучал не так глухо, но все равно тембр его был низкий. Такие голоса бывают у заядлых курильщиц. — Отставной генерал, — весело сказал Корнилов. Он уже решил, что в квартиру его не пустят. Олег Витальевич отсутствует, а его жена или мать просто-напросто боится. Но вышло все иначе. Женщина сняла цепочку. — Выглядите солидно, — поделилась она впечатлением от своих наблюдений. Комната, в которую дама провела Игоря Васильевича, была огромной, квадратная, с высокими потолками, с тремя большими окнами, наполненная мягким светом. Переход от убогой, невзрачной лестницы через темную прихожую в этот мир света пробудил у Корнилова воспоминания из забытого детства. Буратино срывает старую тряпку, на которой нарисован бутафорский очаг, и вместе с папой Карло попадает в светлое сказочное царство. Сколько раз он видел эту сцену в Тюзе на Маховой. Ощущение театральности не покинуло генерала и после того, как женщина пригласила его сесть на стул с высокой спинкой, а сама осталась стоять. «Вы хотите видеть Олега?» Никогда не слышала, что у него был знакомый генерал. Если бы Корнилов не был уверен, что находится в старинной питерской квартире, то подумал бы, что попал на репетицию в театр. Высокая стройная женщина, стоящая перед ним, напоминала актрису, загримированную под курсистку Бестужевки или революционерку. В учебниках истории, которыми пользовался Корнилов в школе, печатались портреты таких энергичных женщин с короткими, закрывающими половину лица гладкими челками и решительными взглядами. Одежда женщины тоже отличалась оригинальностью. Черная блестящая блузка с воротником под самый подбородок, застегнутая на несчетное количество пуговиц, и юбка до полу из какой-то, как показалось Корнилову, мешковины. Старинная светлая мебель служила хозяйке достойным интерьером. Корнилов успел обратить внимание на большой письменный стол-секретер с чернильным прибором из малахита. И всю эту не совсем обычную квартиру дополняли негромкие звуки музыки, доносившиеся из-за прикрытой двери в соседнюю комнату. Играли на рояле незнакомую Корнилову очень сложную вещь. Я хотел поговорить с Олегом Витальевичем всего-навсего о пещерах. Всего-навсего о пещерах. Словно эхо отозвалась женщина и резким движением откинула волосы назад. Сейчас Корнилов разглядел, что женщина не так молода, как ему показалось вначале. Ей было не меньше 40, 45, а может и больше. Она отодвинула от круглого стола еще один стул с высокой спинкой, такой же, на каком сидел Игорь Васильевич, и тяжело опустилась на него. Узкое лицо стало пасмурным, исчезло выражение решимости и задора. Корнилов понял, что сейчас ему преподнесут печальные вести. Звуки рояля смолкли, и в дверях появилась еще одна женщина, много моложе той, что сидела перед ним. Современная молодая женщина в голубых джинсах и серой футболке с обыкновенными, только очень густыми, длинными черными волосами. — Кто к нам пожаловал? — спросила она игриво. — Генерал. — Свадебный? — брюнетка рассматривала Корнилова пристальным, но доброжелательным взглядом. — Договорись с ним. Может быть, согласится. С легким раздражением ответила Бестужевка. А сейчас он хотел бы побеседовать с Олегом. — О-о-о! — по лицу брюнетки тоже пробежало облачко. — Ты не сказала ему? — Кажется, он и сам догадался. — Генералы обязаны быть догадливыми. — Олег Витальевич умер? — спросил Корнилов, чтобы положить конец этой игре в недомолвке. — Пропал без вести. 2 года назад уехал в Германию на постоянное место жительства и пропал. А мы до сих пор думаем, что люди пропадают бесследно только у нас. Вы этого не знали? Не знал. Видите ли, мы не были знакомы с Олегом Витальевичем. Это ваш муж? Корнилов посмотрел на Бестужевку. Брат мой и Галин. Она взглянула на молодую женщину, продолжавшую стоять в дверях. Потом перевела взгляд на Игоря Васильевича. Продолжайте, продолжайте. У Корнилова было твердое правило. Даже если выстрел оказался холостым, и надежды на получение информации нет никакой, не торопиться. Поэтому и сейчас он не встал и не откланялся. «Я живу на даче под Сиверской, в Набоковских местах. В Рождествене?» — быстро спросила Галина. «Рядом, у деревни Грязно. А так как я генерал в отставке, и у меня появилось свободное время, заинтересовался историей тех мест. Вы генерал от кавалерии? — кокетливо поинтересовалась Галина. — Отвяжись от человека! — прикрикнула на нее сестра. — Дай рассказать. — Нет, не от кавалерии. — Корнилов улыбнулся и на всякий случай соврал. — От инфантерии. Обычный пехотный генерал. Так вот, мой знакомый из Батова рассказал о том, как они вместе с вашим братом попытались заняться изучением рождественских пещер. Кстати, он вдруг вспомнил про терьера. Олег Васильевич приезжал с собакой. Да, с терьером. Он забрал его в Германию. А собака тоже пропала? Наверное. Если пропал хозяин, не спрашивать же о собаке. — недовольно сказала Бестужевка. Мюнхенская полиция, куда мы обращались, ничего о ней не сообщила. Корнилов вздохнул. Подумал, напрасно не поинтересовались, с собакой пропал Суша или пес оставался дома. Такие сведения могли бы сказать о многом. Но, конечно, не этим женщинам, а местной полиции. Брат не рассказывал ничего про рождественские пещеры. «Он спелеолог?» Игорь Васильевич намеренно говорил о суше в настоящем времени. У сестер могла сохраниться надежда на то, что он жив. «Никакой он не спелеолог!» Бестужевка поморщилась. «Не профессионал, я хочу сказать. Так, любитель. Он музейный работник. Заместитель директора Павловского музея-заповедника. Был. А почему заинтересовался пещерами, понятия не имею. Она взялась за золотые часики кулон, тускло поблескивавший на фоне черной блузки, привычно щелкнула крышкой. «Ох, мне пора! Извините, опаздываю!» Она резко поднялась со стула, сразу стала деловитой и собранной. Корнилов тоже поднялся. «Спасибо, что выслушали. Надеюсь, Олег Витальевич объявится». «А где там?» Галина, все еще стоявшая, прислонившись к притолке, безнадежно махнула рукой. Прошло 2 года. А вы, господин генерал, не торопитесь. За Еленой Витальевной все равно не поспеете. Она как вихрь, когда спешит на свидание. Галина! Бестужевка была уже в дверях и ждала, когда гость последует за ней. Да иди, иди, — ободрила ее сестра. Я, может быть, с генералом о свадьбе договорюсь. Елена Витальевна несколько секунд постояла в нерешительности, потом молча поклонилась Корнилову и исчезла в темной прихожей. Тотчас резко хлопнула тяжелая входная дверь. «Вот так всегда. Не любит оставлять меня наедине с мужчинами. А сама законченная нимфоманка все ищет неутомимого бойца». Корнилов почувствовал, что краснеет. Он готов был провалиться сквозь землю и уже пожалел, что остался. — Ой, смутились. — Матка Боска Ченстаховска! Вы, оказывается, генерал-то советский. Она подошла к Игорю Васильевичу, взяла под руку и силой усадила на диван. И только теперь села сама на стул, где только что сидела сестра. Корнилов был взбешен. Какая-то распущенная балаболка заставила его покраснеть. Он уж и забыл, когда краснел в последний раз. Лет 40 назад, не меньше. Вот что значит расслабиться. Ушел со службы и перестал себя контролировать. Ну уж нет, такое не повторится. Вышел на охоту. Соберись. Но его ждал еще один удар. «Ваша фамилия ведь Корнилов?» — спросила Галина, хитро улыбаясь. «Я не ошиблась?» «Корнилов». Этот удар он выдержал достойно, добавил сухо. «Игорь Васильевич». «Вот». В голосе женщины чувствовалось торжество. «С памятью у меня все в порядке. А врачи болтают, что склероз начинается с 21 года. Мне уже на год больше, а я помню, как вы по телеку боролись с преступностью». «Не на год, а на 11». Корнилов решил, что эту болтушку следует осадить. «Ну уж, и пококетничать нельзя. Собираясь к нам в гости, биографии заучили?» «Галина Витальевна, я генерал в отставке. Это истинная правда. Я живу на даче. Рядом с селом Рождественно. Это тоже правда. Судьба вас туда заведет, угощу чаем. Полчаса назад я даже не подозревал о вашем существовании». «Надо поклясться?» «Нет нужды. Но с возрастом попали в яблочко. Я выгляжу как старуха». «Взгляните в зеркало. У вас же цветущий вид». Я пошутил. «Хорошая шутка», — вздохнула Галина. «Что бы вы ни говорили, даже отставной мент...» «Ой, извините, мент, наверное, обидно. Есть прозвище и похуже. Вот я и говорю, даже отставной чин из уголовного розыска не станет тратить время на пустые расспросы». Она задумалась, нахмурила слегка подвыщипанные брови, поиграла ими и, наконец, решившись, выпалила. «А уж без криминала здесь не обошлось!» «Вы имеете в виду исчезновение вашего брата?» «И всю его суету с этими пещерами». «Вы можете мне рассказать?» «Конечно». «Сказала, а...» «А может быть, это поможет выяснить судьбу Олега? Как вы считаете?» «Рассказывайте». «Сестра уже доложила, кем он работал. А еще у него появилось хобби. Выяснение судьбы увезенных немцами из наших пригородов произведений искусства. Это совпадало с его служебной обязанностью в Павловске. Потом Олег взялся за Гатчинский дворец, сидел в архивах, подсчитывал каждую вазу и картину, даже мебелью интересовался. Основные ценности так и не вернулись к нам». Женщина внимательно взглянула на Корнилу. «Вы ничего не записываете?» «Хотя записывать пока было нечего. Наверное, прячьте в пиджаке магнитофон? Смотрите, я баба наглая, могу вас и ощупать». «Еще что?» — буркнул Корнилов и подумал. «Что, с нее станет?» «Да не бойтесь вы, не укушу. Трусите, а еще генерал. У вас, наверное, и внуки есть?» Озорно блеснув глазами, спросила Галина. «Не буду я вас щупать. Записывайте на здоровье». «Так о чем же я? Ах, да. Ценности не вернулись. Олег решил проследить по архивам немецкой армии, как их вывозили. Ну, наверное, это уже 100 раз делали другие, но у него имелись свои резоны. У нас в архивах разжиться сведениями не удалось. Он 2 раза съездил в Германию, завязал знакомство. Это и помогло ему осесть в Мюнхене». «И в Рождественские пещеры Олег Витальевич отправился не случайно?» «Точно. Не наобум святого Лазаря. Я во всю эту ерундистику не очень-то верила и не вникала в его рассказы. Думала, у каждого свой шизоидный пунктик. У сестры...» «Да-да, вы уже говорили о сестре». «Ха! Тоже мне целка-невидимка», — сердито выпалила Галина, но глаза смотрели на Корнилова с симпатией. «Олег рассказал мне о своих поисках тогда, когда собрался в Германию. Мани-мани, понимаете? Музейные работники беднее бомжей. Брат попросил разрешения продать кое-что из маминых побрякушек. Мама умерла 8 лет назад». «Вы польских кровей?» — спросил Корнилов, вспомнив матку Боску. Когда он выслушивал рассказ кого-нибудь из свидетелей или подозреваемых, у него была привычка внезапно перебивать собеседника неожиданным вопросом. Стройное повествование разрушалось, человек сбивался с ритма, ему приходилось напрягаться. Иногда выскакивали любопытные подробности. — С чего это? — А, матка Боска Ченстаховска! Так у меня был любовник, поляк, Вацек. От каждого чего-нибудь научишься. Так-так. Ну, дальше. Мы продали мамин гарнитур, колечко и серьги с маленькими бриллиантиками. Хватило на поездку и на прощальный ужин. Когда он поехал вторично, то денег не просил. И даже нам с сестрой привез кое-какие тряпки. Ну, по мелочи, правда, но привез, не забыл. Да, он был добрый мальчик, наш Олежек. Вернемся к нашим пещерам. Олег отыскал в немецких архивах рапорты командира какой-то там спецкоманды, вывозившей груз из Гатчинского дворца. Немцы уже начали отступать, и когда везли груз, возникла угроза прорыва наших, что ли? Или угроза десанта? Вы, генерал, должны знать. Короче, фрицы все заховали в пещеры и засыпали. Маловероятно. Село большое. Кто-нибудь наверняка бы увидел. А вот и нет. Олежек дотошный, он все выяснил. За несколько дней до операции жителей угнали в Германию. Да их же всех угоняли. Не только из Рождественна. Но главное, Олег что-то там нашел в этих пещерах. И даже нам с сестрой не сказал, что увез в Германию. Когда он попытался попасть в пещеры, его сопровождал один местный житель. Да, я помню, он даже писал Олегу. Борис Федорович. Так вот, Борис Федорович утверждает, что Олег Витальевич не слишком преуспел, вглубь пещеры не забирался. Даже ваш Бобик выскочил из нее, как ошпаренный. Бобик, — возмутилась Галина, — сразу видно, что вы животных не любите. Его звали Ярд. Ярдик. Животных я люблю, — возразил Игорь Васильевич. Не только собак, но и колючих ежиков. Ну ладно, я вас прощаю. Ту чертову пещеру Олег посетил позже, без краеведа-любителя. Не мог же он первому встречному свои секреты выкладывать. И что же он нашел? — Не знаю, — сказала уже. Только находка оказалась не слабая. На какие бы шиши Олег там жил? В Германии даже квартиру купил. Вот я вам все и выложила, как на духу. Но Корнилов чувствовал, потому как неожиданно на полтона... Нет, на едва заметную четвертушку стал громче голос его собеседницы, что-то она скрывает, не договаривает. Он знал, что с женщинами такое случается. Убавляют правду и искренность, непроизвольно прибавляют громкость. Только нажимать на Галину Витальевну он не собирался. Не допрос. Спасибо, что на дверь не указала, разговорилась. Но еще один вопрос он не мог не задать. Брат не оставил каких-то своих записок, копий документов, обнаруженных в архивах? Нет, все забрал с собой. Галина непроизвольно метнула взгляд на огромный письменный стол. А что-то, наверное, сжег или выбросил. Игорь Васильевич тоже посмотрел на стол. Да, это его монстр теперь пустой. Не хотите купить? Генеральской пенсии на него не хватит. Да мы и не продадим. Вдруг Олежек найдется. Корнилов прикинул, куда могли обратиться сестры в поисках пропавшего. В германское консульство. Наверное, обращались. Только на Западе в каждом русском видят потенциального мафиози. И вряд ли предприняли серьезные поиски. Интерпол этим не занимается. В милицию, которая нас бережет. Он догадывался, что ответит ему Галина, но тем не менее спросил... Не пробовали объясниться на чистоту в милиции? У них был бы повод обратиться в Интерпол. Обижаете, господин генерал. О чем бы я им сказал? О намеках и экивоках, что мой пропавший брат пошел туда, не знаю куда, и чего-то нашел, не знаю чего. Неужели я похожа на воскресного придурка? На какого придурка? А, не берите в голову. Это у меня присказка такая. Воскресный придурок. Сама не знаю, от кого подцепила. Нет, — улыбнулся Игорь Васильевич, — на воскресного придурка вы не похожи, гарантирую. И подумал, что-то я слишком часто улыбаюсь. Спасибо вам, Галя, за то, что не пожалели на меня время. Он поднялся с дивана, подошел к женщине, протянул руку. Рукопожатие у нее было сильным, мужским, ладошка крепкая. Заглядывайте. Может, сходим как-нибудь в ресторан? Я же старенький генерал. Хотела бы я с таким седым бобром потанцевать в Невском палас-отеле. А свадьба? А, не берите в голову. У сестры Бзик хочет меня на одном из своих любовников женить. Свадебный генерал требуется. К вам в последнее время никто из Германии не заглядывал? Не интересовался братом? Нет. С чего бы? Он же там, в немцах, пропал. Когда Корнилов приехал домой, на Петроградскую, жена заканчивала приготовление к ужину. На столе красовался хрустальный штоф с настоянной на апельсиновых корочках водкой и бутылка рейнского вина, и любимая закуска Игоря Васильевича — малосольная сосвинская селедка в подсолнечном масле, украшенная фиолетовыми кружками сладкого лука и веточками петрушки. С горячей рассыпчатой картошкой под эту закуску можно выпить литр и не заметить. «Прекрасно, прекрасно!» — восхитился Корнилов, с вожделением оглядывая стол. «Ты, Ольга, кудесница! Такой сюрприз!» «Мы уже давно в городе не пировали. Все на даче, на даче». Жена посмотрела на него внимательно. «Ты сегодня какой-то взволнованный, в приподнятом настроении. Это Вася Алабин виноват? Пристроил к делу?» «Вася!» — подтвердил Игорь Васильевич. «Того и гляди!» Уговорит в совет ветеранов записаться.